Глава 13. Домашние неурядицы все больше и больше отравляли жизнь Василию Петровичу. Жена, и без того капризная, взбалмошная, в последнее время стала просто невыносимой. Причиной тому послужил уход Леонида из дома. В первые несколько дней после его исчезновения Лариса Михайловна притихла и, ссылаясь на мигрень, заперлась у себя, почти не показываясь. Но как только Юлий Борисович Никонов, который по ее просьбе наводил справки, сообщил ей, что Леонид живет у Полетовых и работает чертежником на комбинате, Лариса Михайловна словно преобразилась, пуще прежнего кричала на всех, устраивала истерики и дошла до того, что однажды в присутствии домработницы Любаши обвинила Василия Петровича во всех своих несчастьях. «Это ты своими посулами вскружил мне голову и заставил выйти за тебя замуж», — истерически кричала она. «Не будь тебя, я жила бы спокойно с детьми и горя не знала бы». Не успел Василий Петрович прийти в себя от всех этих неприятностей, как разразился новый скандал. Милочка почему-то перестала есть дома, отказывалась брать деньги и почти не разговаривала с матерью. И опять истерика, брань, крики, шум. Василий Петрович избегал бывать дома. Он приезжал поздно ночью, уезжал на работу рано утром, когда все еще спали. Однако избежать очередного столкновения с женой ему все же не удалось. Она как нарочно встала однажды рано и за завтраком напала на мужа. «Начальником называешься, а какого-то Власова не можешь призвать к порядку», — начала Лариса Михайловна. «Негодяй он! Уговорил мальчишку бросить учебу и устроил у себя на работу». «Зря ты так говоришь. Подумай, ну какой смысл Власову уговаривать Леонида бросать учебу?» «Как можно мягче», — возразил он. «Чтобы сделать неприятное нам, подкопаться под тебя, иметь повод посплетничать по твоему адресу. Да мало ли зачем. Люди, мол, не знают, какое чудовище Толстяков». С ним даже дети жены не ужились. Если ты не тряпка, то обязан призвать к порядку этого Власова. Я не раз просил тебя не вмешиваться в мои служебные дела. Не успел Василий Петрович сказать это, как Лариса Михайловна заплакала. «Конечно, они тебе не родные. Разве ты заступишься за моих детей?» — рыдала она. Василий Петрович не допускал и мысли, что Власов оказал какое бы то ни было влияние на Леонида. По его мнению, директор просто допустил некоторую бестактность. Прежде чем принимать на работу мальчишку, видимо, стремящегося к самостоятельности, Власов должен был посоветоваться с ним. Спору нет. Власов ведет себя безобразно. Дошел до такой наглости, что отказался выполнить распоряжение, подписанное им, Василием Петровичем. Он, видите ли, не может оголять переходы. А сорвать выполнение плана главка в целом может. Этакий удельный князь нашелся, грозится не пускать на комбинат главного инженера. Эти художества ему даром не пройдут, но пристегнуть сюда еще историю с мальчишкой было бы глупо. Чтобы призвать Власова к порядку, у него имеются более действенные средства. Вчера на приеме у заместителя министра Вениамина Александровича он, кажется, подложил Власову хорошую мину. Вениамин Александрович поинтересовался ходом выполнения плана. Василий Петрович заверил его, что план будет выполнен, и добавил. «Хотелось натянуть процентика 3, ну, для перевыполнения». «Обязательно нужно натянуть», — согласился заместитель министра. «Главхлоппром даст от силы 100%. Шелковики обещают 102. Если вы дадите 103, то выйдете на первое место по министерству, и вашему главку будет обеспечено переходящее знамя и соответствующие денежные вознаграждения. Советую поднажать». «Я понимаю, но не все зависит от меня. Например, директор московского комбината Власов упирается», — осторожно вставил Василий Петрович. «Не хочет дать сверхмесячного плана 200 тысяч метров, а возможности у него есть». «Удивляюсь, товарищ Толстяков. Вы же не новичок, неужели не можете справиться с одним директором?» Досадливо поморщившись, сказал Вениамин Александрович. Тут Василий Петрович подложил свою мину. «Признаться, я устал возиться с ним», — сказал он. «Зная, что его назначили директором, вопреки моему мнению, Власов возомнил о себе не весь что, ни с кем не хочет считаться. Он заявил нашему представителю Сафронову, что главное управление ему не указ, и никто не может заставить его перевыполнить план. А когда главный инженер комбината Александр Васильевич Баранов, опытный работник и весьма уважаемый человек, попытался вразумить его, то Власов пригрозил не пускать Баранова на комбинат». «Ну уж, это похоже на самоуправство. Если у вас силенки не хватает, придется мне заняться вашим Власовым». Заручившись таким образом поддержкой Вениамина Александровича и подготовив почву для серьезного разговора с Власовым, Василий Петрович и вызвал его к себе. Придя на работу, Василий Петрович прежде всего потребовал личное дело директора московского комбината. Ему хотелось своими глазами взглянуть на анкетные данные Власова. Год рождения — 1915. Место рождения — Москва. Социальное положение — из рабочих. Отец кочегар, погиб во время Первой империалистической войны на фронте. Мать ткачиха, умерла после родов в том же 15-м году. Читая ответы Власова, написанные размашистым волевым почерком, Василий Петрович не без зависти подумал: типичный путь многих наших молодых людей. Хорошая биография, ничего не скажешь. По профессии инженер, ткач, член партии с 1939 года. Окончил ФЗУ, вечернюю школу, вечернее отделение Московского текстильного института. Работал помощником мастера, сменным мастером, начальником цеха, главным инженером и, наконец, назначен директором комбината. С 1941 по 1945 год был на фронте, майор запаса. Изобретение имеет, правительственные награды тоже. Нет, тут ни к чему не подкопаешься. Да проснешься ли ты, наконец? Сергею надоело трясти Леонида, и он сдернул с него одеяло. Тот нехотя поднялся, спустил ноги на пол и, дрожа всем телом, сладко зевнул. «Ну и холодище!» «Пошевеливайся, поздно уже», — не отставал Сережа. «Условились ведь вчера в 6 быть на комбинате». Леонид молча натянул спортивные брюки, снял с гвоздя полотенце и пошел в кухню умываться. Накануне поздно вечером слесари доставили в цех новую барку и при помощи красильщиков установили ее. Мастер Степанов послал за Сергеем в чертежную. Тот пулей влетел в красилку и, словно не веря глазам, застыл около барки. Отдышавшись, он открыл рот, хотел что-то сказать, но не нашел слов и только махнул рукой. Он бросился к мастеру и, крепко обняв его, закружился вместе с ним по красилке. «Перестань, слышишь, Серега, перестань, говорю тебе», — отбивался Степанов. «Вот сумасшедший, не понимает, что мне за 50 перевалило», — сказал он, тяжело дыша, когда Сергей, наконец, отпустил его. «Если хорошенько подсчитать, все 60 наберется», — пошутил молодой слесарь, и красильщики расхохотались. Чтобы поскорее испытать барку, Сергей готов был остаться в цехе хоть на всю ночь. Он стал было натягивать спецодежду, но мастер остановил его. «Чудак ты, ей-богу! Скажи на милость, что тебе здесь делать на ночь глядя? Разве не видишь, с твоей баркой еще уйма возни? Нужно подвести воду, подключить пар, протянуть провода к мотору. Мало ли еще какие неполадки найдутся. Я попрошу дежурного слесаря и мастера сделать все это, и сам послежу. А ты отправляйся-ка домой, хорошенько выспись. Утром придешь пораньше и заправишь». За завтраком, видя, что Леонид без всякого аппетита ест холодную картошку, Сергей сказал: «Не горюй, Леня, первого большая получка, матери тоже заплатят по бюллетеню. Может, еще прогрессивка будет, разбогатеем, закатим пир на весь мир». «Я тоже получу зарплату», — сказал Леонид. Его все время мучило, что он живет на иждивении друга. «Конечно, получишь. Ты, брат, скоро меня обгонишь. Шутка ли исполняющая обязанности конструктора на таком комбинате? Николай Николаевич утверждает, что со временем ты станешь выдающимся конструктором. А пока, в ожидании лучших дней, ешь картошку и запивай чаем». Непредвиденные расходы, связанные с болезнью Аграфены Ивановны, сильно расшатали и без того скромный бюджет Полетовых. Сергею приходилось экономить на всем, чтобы обеспечить мать всем необходимым. Они с Леонидом долгое время питались картошкой и квашеной капустой, изредка покупали селедку, даже в столовую ходить перестали, завтрак брали с собой из дому. Хорошо, что осенью мать купила 3 мешка картошки, насолила огурцов и наквасила целую катку капусты, иначе пришлось бы вовсе туго. Перед уходом из дому Сергей отнес матери завтрак: 2 яйца всмятку, кусочек сливочного масла, сладкий чай и несколько ломтиков белого хлеба. «Покушай, мама. В обед придет тетя Зина и согреет тебе бульон. Смотри, сама не вставай». «Хорошо, милый, не встану». Осунувшееся, побледневшее лицо Аграфены Ивановны озарилось доброй, ласковой улыбкой. «Почему сегодня так рано собрались?» «Новую барку будем испытывать». «Ну, мам, прощай, мы пошли». Заснеженные улицы Сокольников в этот ранний час были совсем пустынны. Редко-редко попадались одиночные пешеходы, направлявшиеся к станции метро, к первому поезду. Градусов 20, не меньше. Леонид ловко прокатился по ледяной дорожке. «Давно не был на катке. Пойдем вечером?» «Дай сперва закончить испытание. Как думаешь, барка хорошо будет работать? Почему бы нет? Ты ведь в своих расчетах не сомневаешься? Расчеты вроде правильные, а там черт его знает. Бывает, даже большие специалисты ошибаются. Не думай, я меньше всего волнуюсь за себя. Слов нет, ужасно хочется, чтобы барка пошла. Хуже всего, если подведу Николая Николаевича и Власова. Представляешь, как будет злорадствовать Баранов? Да и от ребят проходу не будет, насмех поднимут». «Понимаю. Изобретатель отличался необыкновенной скромностью и великодушием. Брось, Леня, не до шуток. А если говорить всерьез, то вчера в цехе я видел, как ты не волнуешься. 5 раз в лице менялся. То побелеешь, как полотно, то покраснеешь, как рак. Даже губы дрожали. Изобретатель. Этим все сказано. Раньше я знал о них только по книгам. Читал о творческих муках и прочем. Но что это такое, ясно себе не представлял. А теперь... Не успел начертить на бумаге схему обыкновенной 4-колесной тележки, как покой потерял. Все думал, примут или нет. А ты говоришь, меньше всего волнуюсь за себя. По дороге они пытались говорить о посторонних вещах, но незаметно для себя опять и опять возвращались к барке. Сергей подсчитывал вслух, какова будет экономия, насколько поднимется производительность. Леонид брался составить точный план испытаний по этапам. К их великому удивлению, в красилке они застали мастера Степанова. Старик, засучив рукава, колдовал около барки. «Здравствуйте, орлята!» — приветливо встретил друзей Осип Ильич. «Так и знал, что не проспите. Ну, Серега, готовь Могорыч, твоя барка закипает на 20 минут раньше. Правда? Раз я говорю, значит, правда». Дважды проверял по секундомеру. Течи тоже нет. Механики на совесть сварили швы. «Осип Ильич, а краска хорошо смывается? Не пачкает?» «Про это не скажу. Сам проверь. Заправь 10 кусков 48-го артикула и покрась в синий цвет, потом переходи на светло-серый». Сергей испугался. Шутка ли загубить 10 кусков дорогого бастона? А вдруг запачкает? Вдруг получится брак? Ничего. В новом деле без риска не обойдешься. Мастер похлопал его по спине. Режим сократи на 20 минут, не бойся. Когда будешь выбирать товар, позовешь. Барка заправлена. Мотор пущен. Длинные куски бастона, метров по 36 каждый, медленно вращаются вокруг ребристого барабана в нейтральной среде. Когда температура воды поднимется до 70 градусов, можно открыть вентиль, и краситель потечет в барку через трубку со специальным фильтром, тоже изобретение Сергея. Такой способ подачи красителя вместо ручного обеспечивает его равномерное растворение, благодаря чему все куски будут иметь одинаковые оттенки. Однако это пока теоретическое предположение. Что покажет практика, будет известно после сушки материи. Сергей, весь мокрый, взъерошенный, крепко сжав губы, следит за баркой, трогает руками стенки, хотя термометры точно показывают температуру. До боли в глазах, до головокружения смотрит он сквозь небьющееся стекло на вращающиеся куски и записывает в оцаревшую тетрадь наблюдения, как посоветовал Николай Николаевич. Ночная смена давно окончила работу, пришла утренняя. Сергей не замечает этого. Он поглощен своим делом. Время от времени подбегают к нему рабочие, у всех один и тот же вопрос. «Ну как?» «Пока все в порядке». Сергей старается казаться спокойным, но выдает голос. Он звучит хрипло. Казалось, больше всех волновался красильщик Нуралиев. Каждые полчаса он подбегал к Сергею, клал большую руку на его плечо и говорил. «Шибко мучиться не надо, бригадир. Все хорошо будет. Помогать нужно, кричи». Осип Ильич оказался прав. Барка дошла, как принято говорить у красильщиков, на 20 минут раньше положенного срока. Соседи с готовностью помогают выбирать товар. Один подкатывает тележку, другой бережно вынимает куски и аккуратно складывает их, третий делает на каждом куске особую пометку. Нагруженную тележку увозят к центрифугам. Сергей слышит через тонкую перегородку, как красильщики переговариваются с отжимщиками. «Смотрите, ребята, будьте повнимательнее. Куски из полетовской барки только что выбрали». «Нечего учить, не глупые, сами понимаем, что к чему», — отвечает отжимщик. Сергей улыбается. Ему приятна забота товарищей, приятно и то, что барку называют полетовская. Начинается самое страшное. Переход на светло-серый цвет после пачкающего синего. Струя воды быстро смывает с гладкой поверхности нержавеющей стали оставшиеся капельки краски. Внутренность барки кажется совершенно чистой, и все же Сергей колеблется, медлит. «Да ты не раздумывай, заправляй», — сердится Степанов. Старик и сам волнуется. То и дело забегает в красилку Леонид. Он ни о чем не спрашивает, постоит немного около барки и уйдет. Хорошо иметь искреннего друга. Секретарша доложила о приходе Власова. Василий Петрович, вопреки своим правилам, немедленно принял его. «Так что ж, будем мы с вами делом заниматься или конфликтовать?» — сухо сказал он вместо приветствия. Власов чуть приметно пожал плечами. «Не совсем понимаю, о чем вы. Как вам хорошо известно, в нашем государстве управление промышленностью централизовано. Отсюда вытекает необходимость строгой дисциплины. Когда кто-нибудь пытается нарушить дисциплину, в особенности если это делается в завуалированной форме, возникает конфликт, как, например, у нас с вами. Василий Петрович, не лучше ли оставить в стороне теоретические рассуждения и перейти к нашим практическим делам? И вы увидите, что я не так уж не прав. Хорошо. Перейдем к практическим делам. Прежде всего прошу доложить, на каком основании и по какому праву вы решили не допускать на комбинат главного инженера. Я хотел только предупредить. Все равно. Кто вы, по-вашему? Удельный князь или директор советского предприятия? Власов еще по дороге в министерство дал себе слово быть спокойным, не говорить Толстякову резкостей. Но как удержишься, когда человек, пользуясь своей властью, издевается над тобой? И все-таки Власов сдержанно ответил. Баранов отдал незаконное распоряжение, грубо нарушающее технологию, и не захотел отменить его. Признаюсь, я немного погорячился. Следуя вашей логике, и я должен отстранить вас от работы, если вы не отмените свое распоряжение. Какое? Задержать товар в переходах и обеспечить себе легкую жизнь на будущий год. Понимаю, для ваших сомнительных экспериментов нужны резервы. Но имейте в виду, сорвать выполнение плана главка мы вам не позволим. Наши остатки в переходах соответствуют утвержденным вами же нормативам. Это легко проверить. Нормативы нормативами, а план планом. В живом деле ничего нельзя фетишизировать. Ведь найдется у вас 200 тысяч метров суровья, не так ли? Найдется. Вот и выпустите их. Выкачать все до последнего метра и обречь комбинат на простой я не могу. Так-таки и не можете. Криво усмехаясь, переспросил Толстяков. «Нет. В таком случае я, в свою очередь, не могу работать с таким недисциплинированным директором, как вы. Сегодня же доложу обо всем заместителю министра. Сообщу о вашем поведении партийной организации комбината и секретарю райкома. Пусть они знают, какого самонадеянного и независимого работника мы заполучили. Дело вовсе не в моей самонадеянности. Мы с вами расходимся по весьма принципиальному вопросу о методах руководства промышленностью. Нельзя же в самом деле руководить только приказами, нажимать, давить, выкачивать. Сейчас требуется совсем иное. Высокая технологическая культура, совершенная технология в организации производства на новых научных началах. Иначе мы будем топтаться на месте. Итак, борьба между новатором и консерватором. Старо. На таком коне далеко не ускачешь. Вы бы, товарищ Власов, придумали что-нибудь более оригинальное. Об этом уж и в романах перестали писать. На особую оригинальность не претендую. Говорю то, что думаю. Власов старался не смотреть на начальника. Внутри у него все кипело. Ну что ж, на этом нашу беседу закончим. Толстяков поднялся. Разрешите идти? Есть еще одно замечание. Ваше поведение по отношению к моему пасынку считаю более чем нетактичным. Вместо того, чтобы отговорить юношу, удержать его, предупредить необдуманные поступки, вы помогли ему. Недостойно, знаете, прибегать к таким методам, чтобы сделать мне неприятность. А вот в этом я не собираюсь отчитываться перед вами. Было бы гораздо лучше, если бы вы поинтересовались, какие причины побудили его покинуть ваш дом, чем делать мне такого рода замечания. Взбешенный Власов поклонился и вышел.